529. Люди идут на вершины, чтобы изучать космические лучи. Наверное, они мало приняли во внимание содержание самой горы. И уже, наверное, не помогли опыту изучением своих собственных энергий. Можно или усилить опыт, или почти нарушить беспорядочным сочетанием наблюдателей. Удивляюсь, насколько люди полагаются на мертвенные аппараты, забывая воздействие своей живой энергии. Уявление колебаний самых точных аппаратов в различных руках достойно наблюдения. Даже тонкие хронометры работают разно в различных руках. Такая простая очевидность, конечно, вызывает смех карликов. Неужели они такого ничтожного мнения о себе, что не допускают никаких своих эманаций? Точно не считают себя по образу и подобию божескому, но ведь даже свиньи тоже имеют излучение.